Yes, and thank you for making me laugh. It's been a while. Призрак, мамочка, это ты Клай Козёл, я ж тебе чек возила. Да, а Клай такой, да блин, мама, ты крокил же, серьёзно. Уже чувак, я чуть не опасался просто. Я не так говорю. Да, короче, слава богу, это бодяга с управлением закончилась. Клай, у тебя, конечно, была тяжелая неделька, но хотя бы твоя мать не зазря померла. Мы вернули себе туалет, как последний оплот американской свободы. Ну, то есть, фактически, конечно, твоя мать померла зазря. Клай. Клай. Клай, меня слышишь? Мертвых читают на Шинск. Что? Решение в порядке упрощенного судопроизводства? Да что ж так сказано? Судья отказал нам в иске. Мальчики, соберитесь! С таким тяжелым случаем я еще не сталкивался. Удалось отклонить временный изобретительный приказ по делу. Это что значит? Завтра ответим коллективным искам. Пусть все ваши друзья и родные подпишут петицию и сдадут по 50. Чего? Держись, Клайд. Завтра мне встанет чуть безопаснее.